Глава сороковая. Тогда из бури ответил Иову Господь: «Припаяшь свои бедра, как муж, я спрошу тебя, а ты объясни. Неужели ты отвергнешь мой суд, обвинишь меня, чтоб самому оправдаться? Может, мощью ты подобен Богу, и, как Он, говоришь в раскатах грома? Тогда укрась себя величием высоким, облекись в сияющую славу. Дай волю ярости и гневу, взгляни на гордеца и смири его, взгляни на гордеца и покори его, а нечестивых раздави на месте. Разом их в землю зарой, в подземелье их заточи. И тогда я воздам тебе хвалу, твоя десница спасет тебя. Вот, на бегемота посмотри, и тебя, и его я сотворил. Ест он траву, как вол, посмотри на мощь его бедер, на могучие мышцы его чрева. Хвост его будто кедр, сплетены на бедрах жилы, кости его, что бронзовые трубы, остов его, что железные брусья. Вот оно, начало путей Божьих. Лишь Творец его свой меч к нему приблизит. Дают ему пищу горы, где резвятся дикие звери. Среди лотосов он отдыхает, скрывшись в болотном тростнике. Лотосы осеняют его тенью, вокруг него речные ивы. Поток на него устремится, он не дрогнет. Хлынет Иордан ему в пасть, он спокоен. Кто поймает его за голову? Кто ухватит за нос? А Левиафана на крючок поймаешь? Прижмешь ему язык веревкой? Проткнешь ли ему нос тростинкой? Вонзишь ли крючок в челюсть? Станет ли он долго тебя умолять, жалостливо обращаться к тебе? Заключит ли он с тобой договор? Станет ли навек твоим рабом? Будешь ли забавляться с ним, как с птичкой? Привяжешь ли девочкам на потеху? Придут ли скупщики торговаться, чтоб продать его по кускам ханаанеям? Изрешетишь ли гарпунами его шкуру, рыбацкими острогами его голову? Положи на него ладонь, и думать забудешь о битве.